1763. Вскоре, в 1764 году, он предпринял издание собственного журнала «Доброе намерение», выходившего в Москве. Получив в Ярославле место секретаря приказа общественного презрения, Санковский был взыскан милостью ярославского наместника Мельгуновы. С его разрешения и при участии трех ярославских чиновников Уварова, Хомутова и Каковцева он открыл типографию, в которой начал печататься «Уединенный пашихонец». На всякий случай в качестве сотрудника и духовного цензора журнала привлекли архиепископа Арсения. Архиепископ напечатал в нем ряд своих проповедей. Вообще, благочинию открывали самую широкую дорогу, наперед заявляя, что ничего сумнительного в затеваемом журнале печататься не будет. Кроме указанных лиц, в журнале участвовали педагоги, чиновники. Тираж журнала, по всей вероятности, был незначителен, чем и объясняется то обстоятельство, что он давно уже является большой редкостью, вовсе исчезнувшей с книжного рынка. С огромным трудом удалось мне найти для своей библиотеки хороший и полный экземпляр этого издания в двух томах, заключающих в себе все 12 номеров. Если отбросить всякого рода восхвалительные оды и проповеди, остальная половина журнала не лишена интереса и для современного читателя. Журнал издавался и следующий, 1787 год, но уже под другим заглавием. Ежемесячное сочинение, издаваемое в Ярославле. Его также вышло две части, чуть меньшего объема, этого журнала, издававшегося теми же сотрудниками, но с несколько иной программой, не устроив, не нашел ни в одной библиотеке, а описал его по сведениям, сообщенным поэтом Трефалевым. Журнал «Ежемесячное сочинение», не устроив, рассматривает как отдельный, самостоятельный орган, имеющий лишь косвенное отношение к дедушке русской провинциальной прессы, уединенному пашихонцу 1786 года. В истории русской журналистики уединенному пашихонцу принадлежит определенное место. Иметь его в своей библиотеке – заветная мечта каждого книголюба. При внешне похожих обстоятельствах, но, как говорится, на совершенно других дрожжах, возник и другой первенец русской провинциальной журналистики, имевший честь быть первым литературным органом Сибири. Журнал этот издавался в 1789-1791 годах и носил несколько причудливое название «Иртыш, превращающийся в Ипокрену». Ежемесячное сочинение, издаваемое от Тобольского главного народного училища. Месяц сентябрь-декабрь 1789 года в Тобольске, в типографии тобольского купца Василия Корнильева. Издавался он в городе Тобольске, выходил, начиная с сентября 1789 года, ежемесячными книжками, примерно по 60 страниц в каждой. На 12-й книжке, вышедшей в августе следующего 1790 года, журнал прекратился, очевидно, следуя принятому тогда большинством периодических органов обыкновению ограничиваться только годом существования. Однако с января следующего 1791 года «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», начал выходить вновь и выдал подписчикам еще 12 книжек, прекратившись в декабре этого же года уже окончательно. Таким образом, всего было выпущено в свет 24 книжки этого журнала, а не 28, как долгое время уверяли многие библиографы, считавшие, что перерыва в издании журнала не было, а просто 4 книжки за сентябрь-декабрь 1790 года сделались недоступны библиографической редкостью.